Глава 31. Работая криминальным репортером, я завела знакомства в разных сферах человеческой деятельности. Конечно, больше всего знакомств у меня среди представителей правоохранительных органов, но они есть и в таможне. Так как мы с Пашкой снимали сюжеты и о работе таможенных органов, то есть о ее результатах. Я позвонила знакомым и попросила выяснить количество картин, отправленных на выставку Алисы Румянцевой в США. «С картинами что-то не так?» Тут же насторожился знакомый в таможне. «Пока не знаю», — честно ответила я. «И с картинами все может быть так, а вот с художницей...» «Ты сообщишь, как только что-то выяснится?» «Конечно, но не хочется зря волновать людей. Ведь все еще может оказаться в порядке. Выясни, пожалуйста, неофициально». Картин было 124. И еще. Вместе с выставкой следовало одно полотно Ярослава Морозова, официально купленное на аукционе в аукционном доме «Александр» галерейщиком Артуром Рубеновичем Галустьяном по заданию одной американской семьи. Все документы были в полном порядке. Художница Алиса Станиславовна Румянцева отправилась в США вместе со своими картинами. С ней поехала малолетняя дочь, разрешение на вывоз которой за границу дал отец. Выставку сопровождали еще двое людей, мужчина и женщина, фамилии которых мне ничего не говорили. Никаких подозрений, никаких вопросов вывозимые картины в таможне не вызвали. Все документы были оформлены правильно. Через пару дней нас с Пашкой вызвал к себе Иван Захарович Сухоруков. Я ожидала его звонка. Раз Иван Захарович влез в какое-то дело, то он доведет его до конца, причем обязательно с прибылью для себя. Не может иначе Иван Захарович, или он просто перестанет себя уважать. А уж с его связями и деньгами можно сделать все. Собрать информацию, сорганизовать нужных людей, многих использовать в темную. Меня, например. Хорошо хоть, что Иван Захарович очень любит похвастаться. Но не перед всеми можно. Зачем давать людям лишнюю информацию? А перед нами с Пашкой можно. «Где Вальтер Кюнцель?» — спросил я, оказавшись за большим столом, где пировала не один раз. «В Германии», — пожал плечами Иван Захарович. «В Россию больше ни ногой». «Ну почему же?» — удивился Сухоруков. Мой бывший сожитель Виталя хмыкнул. «Ему у нас очень нравится. И у меня гостить понравилось, и вообще. Он очень сообразительный оказался, ну, пострадал немного. Умным людям страдания только ума прибавляют». «Что вы собираетесь с ним делать?» «Использовать для получения чертежей Леонардо да Винчи». Я открыла от удивления рот. «Вроде же картина была «Мадонна на лугу» или «Мадонна с лошадьми». «И картина была», — кивнул Иван Захарович, — «и есть». «У вас? Посмотреть можно?» «С каких это пор ты живописью заинтересовалась?» — удивленно посмотрел на меня Иван Захарович. «Ты хоть на одной выставке картин за последние 10 лет была?» «За всю свою жизнь. Добровольно, в свободное время, а не по работе». Я скромно опустила глаза. «Да, я бываю в музеях, только если там случается что-то криминальное. У меня нет ни времени, ни сил ходить по музеям и выставкам. В свободное время мне хочется спать и общаться с друзьями. Причем общаться дома, у них или у меня, и никуда не ходить. И у всего моего окружения, которое очень напряженно работает, такие же желания. Наверное, это неправильно. Мы живем в одном из центров мировой культуры. Вроде бы произведения искусства находятся рядом. И ты подсознательно знаешь, что всегда можешь пойти в Эрмитаж или съездить в Екатерининский дворец, но когда-нибудь, потом. Тогда, когда будет много свободного времени... Будет хотя бы 2 выходных в неделю, когда не будут болеть ноги и спина, когда в планах на воскресенье первым пунктом не будет стоять спать. Да и если я скажу своим друзьям, что в воскресенье была в Эрмитаже, меня тут же спросят, что там случилось, раз меня туда понесло. Мы говорим о других вещах, не об искусстве и не о культуре. Но мне все равно хотелось бы увидеть картину Леонардо да Винчи и рассказать потом об этом внукам. То есть увидеть не так, как в Эрмитаже, а рядом, коснуться ее рукой. Картина сейчас находится в США, вот Виталя туда завтра вылетает. За картиной? Возвращать назад? Это практически невозможно на данном этапе развития событий. И что с ней делать-то? То есть как? Вы же известный меценат. Но не в такой же степени, сказал старый вор в законе. Я хлопнула глазами. Да если бы вы подарили Эрмитажу или любому другому музею картину Леонардо да Винчи, то память о вас точно осталась бы на века, как вы всегда мечтали. Или я что-то неправильно поняла? Но вроде бы вы в каждом официальном интервью мне... Юля, успокойся. Иван Захарович накрыл мою руку своей огромной лапищей. Скажите, что будет с картиной, и я успокоюсь. Найдет свое место в коллекции американского миллиардера Роберта Нистелроя. Пусть потешится и будет мне кое-чем обязан. Ничего себе кое-чем. Юля, ты помнишь, что случилось с этой картиной? Продолжал Иван Захарович. Ее Леонид Черевко, адъютант генерала Иванихина, в приступе белой горячки порезал ножом. Потом она долго лежала дома у генерала Иванихина, без специальных условий. Валялась она в каком-то чемодане на антресолях. Я моргнула глазами. Потом Николай Иванихин попробовал ее отреставрировать, и у него не получилось. Он испортил Леонардо да Винчи? Он-то должен был понимать. Он хотел денег, Юля. Картина может быть восстановлена? Понятия не имею. Пусть об этом Роберт Нистелрой думает. Но его устраивает и порезанная, и испорченная неумелой реставрацией. И вообще, надо бы вначале экспертизу провести. Вы хотите сказать? Юля, ты же умная девушка. И твоя работа научила тебя никому и ничему не верить. А меня жизнь этому еще раньше научила. Официальной экспертизы не проводилось. Никакие солидные эксперты не привлекались, понимаешь? Нистелрой с Циммерманом считают, что это Леонардо да Винчи. На здоровье. Или считают один Нистелрой, потому что ему так очень хочется. Иван Захарович ехидно улыбнулся. И Виталий улыбнулся. «А рисунки откуда?» — спросила я. «То есть чертежи? Или я что-то неправильно поняла? Была и картина, и чертежи». Иван Захарович кивнул с широкой улыбкой. «Происхождение разное», — пояснил старый вор в законе. «Картину на самом деле привез в Россию адъютант генерала Иванихина. Она проделала именно такой путь, как тебе рассказали. Алекс Циммерман на самом деле хорошо поработал. Но как картина попала к кардиналу, который отвез ее в Вену? Тайна, покрытая мраком». В Италии было много художников, Юля, а чертежи принадлежали семье Вальтера Кюнцеля. Он узнал про них из дневников тетушки, которую все считали сумасшедшей. Как они попали в их семью, тетушка не знала, ну и, соответственно, не знает Вальтер. Он не мог провести расследование, как Алекс Циммерман. Ему не от чего было оттолкнуться. И документальные подтверждения у него — дневники сумасшедшей старухи. Никаких официальных документов о приобретении, владении, в смысле рисунками. На приобретение части картин отцом, дедом и прадедом документы есть. Список с названиями и художниками есть. «Где эти рисунки сейчас?» — спросила я. «У меня?» — как само собой разумеющееся, — ответил Иван Захарович. «Мне следовало ожидать чего-то подобного. Как они к вам попали?» «Иванихины отдали». «Что вы имеете в виду под словом «отдали»?» Я не знала, плакать мне или смеяться. Иван Захарович рассказал, что чертежи были спрятаны внутри двух картин, то есть в двух картинах было два холста. На одном непосредственно написана картина, второй просто натянут в раме, чтобы образовалось место для тайника. Чертежи-то небольшого размера. Это были картины с лошадьми, поэтому их и желал приобрести Вальтер Кюнцель, а на аукционе советской живописи он приобрел картины с лошадьми, чтобы, так сказать, не привлекать внимания к двум совершенно определенным. И Галустьяна он про картины с лошадьми спрашивал, будто его интересуют любые картины с лошадьми, потому что пользуются спросом у его постоянных клиентов в Германии. По крайней мере, такую версию он представил и Галустьяну, и Иванихиным. Иванихины нашли чертежи после того, как увидели непонятный им интерес к двум определенным картинам. Иван Захарович кивнул. «И сами сняли со стены картины и спрятали?» «Да». «И хотели, чтобы приехала ты с оператором и, так сказать, всему свету сообщила, что картины украдены, чтобы больше никто к ним не совался за ними. Они вроде как не в курсе, а на самом деле они все нашли и все поняли». И остатки картины Леонардо да Винчи у них имелись, или какого-то старого итальянского мастера, жившего в одно время с Леонардо. Это, Юленька, великолепный стартовый капитал, чтобы начать новую жизнь на новом месте. Но вы... Но я объяснил, что нехорошо убивать невинных людей. Ты понимаешь, что я никого никогда не сдаю органам? Это для меня западло. И вообще, с людьми нужно договариваться, поэтому я предложил Иванихиным сделку. Чертежи мне, остатки картины Леонардо да Винчи не Стилрою, а он точно знает, что без меня не получил бы ничего, а Иванихины спокойно выезжают за рубеж со всеми своими картинами. Мои люди тут продают их квартиру, то есть две квартиры, их и дочери, и переводят им деньги. Ну, конечно, оставив себе определенный процент за услуги. Они выехали по поддельным документам? Конечно. Но я к этому не имею отношения. Они у них были приготовлены заранее. Картины Иванихиных, насколько я поняла, ушли в США вместе с работами Алисы Румянцевой. Правильно понимаешь. Это Галустьян организовывал за свой немалый процент. Но я в эти дела не лезу. Но неужели картины прошли как творение Алисы Румянцевой? Ведь даже я могу сказать, что там совершенно разная манера письма и... Так там же все или художники, или реставраторы, или искусствоведы, в смысле в этой компании... Алиса вместе с Николаем Иванихиным немного поработали над картинами. В США снова поработают, чтобы Иванихины могли их продать. Подобная предпродажная подготовка картин в России – дело налаженное. На того же Галустьяна постоянно работают художественные негры, студенты и нищие художники. Вопросов не задают, языком не треплют. Их интересуют только деньги, и чтобы их не кидали. А у Галустьяна в этом плане хорошая репутация. Картины, если требуется, приводятся в товарный вид. Из голландских пейзажей делаются русские или наоборот. В зависимости от спроса на данный момент ставятся подписи художников. Конечно, не самых известных, но все-таки где-то засветившихся. Иван Захарович в качестве примера привел известный случай с одной картиной голландского художника с изображением мельницы. Вначале мельницу закрасили и продали картину как среднерусский пейзаж XIX века. Потом, при возникновении спроса на европейскую живопись, мельницу, так сказать, восстановили, и та же картина ушла как голландская, коей и являлась. В третий раз она была продана как творение кого-то из передвижников. «Как хорошо, что у меня и в мыслях никогда не было покупать живопись, ни из каких соображений». «Что Иванихины будут делать в Америке?» — спросила я. «А я почем знаю?» — искренне удивился Иван Захарович. «И какое мне до этого дело?» Я задумалась. Иванихины не остались абсолютно раздетыми. Иван Захарович никогда не отнимает все, даже если, по его мнению, человек это заслужил. Иван Захарович получил остатки картины, которые удачно, так сказать, подарил Нистелрою, и чертежи Леонардо да Винчи. Получит процент с продажи квартиры, явно немалый. У Иванихиных есть картины и, наверное, кое-какие накопления. Что вы думаете делать с чертежами? Они на экспертизе. Немец получит половину от вырученной прибыли за вычетом расходов, конечно. Но расходы мы с ним тоже делим пополам. Вальтер оказался умным малым и все прекрасно понял. Иван Захарович раскатисто рассмеялся. «А Алиса Румянцева, что будет с ней? И вообще она-то зачем ввязалась в это дело?» «Точно на эти вопросы тебе ответит Виталя после возвращения из Штатов. Пусть художница пока презентует свою выставку. Алиса хочет навсегда расстаться со своим законным супругом. Кстати, тебе, Юля, он тоже не очень подходит. Да я же не собираюсь за него замуж». «И правильно. А вот Алиса сделала глупость, но хочет ее исправить. Пусть исправляет. И подружка ее с подбитыми глазами хочет свою жизнь кардинально изменить. Пусть меняет. Люблю решительных женщин». «Где сейчас находится Люба?» «Тоже уже в США». «Здорово они в музее поработали, правда?» «И директрису обманули. Таким женщинам надо помогать. Но чего только не сделает женщина, чтобы устроить личную жизнь, чтобы отделаться от нелюбимого мужа». Ивану Захаровичу опять стало смешно. «Кто убил медсестру Елену Свешникову, которая тоже мечтала поменять свою жизнь, уехав в США?» «Вроде несчастный случай», — вздохнул Иван Захарович. «Кто к ней залез?» «Два известных тебе братца, Юля. По заданию также известного тебе Артура Рубеновича. Он же получил заказ на картины Ярослава Морозова. Официально купить не смог, решил украсть. Галустян вообще предпочитает действовать законным образом, если можно. Тут у него были деньги, но их не хватило. Тогда заказчики сами пожелали действовать незаконно». Что подумал Галустьян, узнав, что Елена Свешникова уничтожила картину? Вы же с ним беседовали? «Беседовал. Тоже скажу тебе, Юля, умный мужчина, как и Вальтер Кюнцель, но еще более сообразительный, чем немец. Просто на лету все схватывает. Правда, с Галустьяном мы и раньше пересекались и много слышали друг про друга. Мне не требовалось ему долго представляться». «И что?» «Свешникову он посчитал сумасшедшей. Но когда выяснилось, что и Кейт Боланд испортила картину...» «Он долго мучился насчет того, что делать с картиной, которая была у него. Потом пошел тем же путем, что и Алиса Румянцева с подругой». «А Алиса-то откуда узнала про план под слоем краски?» «Она застала Галустьяна за работой. Потом в интернете просмотрела твои репортажи. У вас же на сайте можно посмотреть твои старые передачи. Сложила 2 и 2. Она не знала, что может найти, но решила рискнуть. И подружка ее решила рискнуть. С подружкой Виталя побеседовал. Вот теперь будет говорить с Алисой. Ты же понимаешь, Юленька, что ее законный супруг не захочет ее отпускать. Не удастся ей от него скрыться. Без моей помощи». «Алекс Циммерман действовал по заданию ЦРУ, Моссада, еще кого-то?» «В данном случае он работал исключительно на себя. Как ты понимаешь, на кону стоят большие деньги. Пусть картина и порезана, и подпорчена, но ведь все равно. Леонардо да Винчи». «И Алекс точно способен доказать, что она принадлежала его семье, и способен доказать, что это Леонардо да Винчи, что, наверное, в данном деле самое главное». Иван Захарович раскатисто рассмеялся. Кто заплатит Циммерману? Роберт Нистелрой. Они заранее договаривались, что Циммерман продаст ему картину. Ему самому она не нужна, ему нужны деньги. Но цена, как ты можешь догадаться, упала из-за состояния картины. Да и мои проценты за помощь в приобретении... Вы встречались с Алексом? А как же? Неплохо иметь своего человека в ЦРУ, тем более еврея русского происхождения. Со мной-то он скорее договорится, чем с придурковатыми американцами. До них элементарные вещи не доходят. А мы друг друга с полуслова можем понять и немного развлечься, походу немного заработав. Иван Захарович широко улыбнулся. А дочь Иванихиных, законная дочь Аллы и Николая, кто ее убил? Тоже два братца, одного из которых теперь уж точно не выпустят под залог. Кстати, зачем он полез в музей? Затем же, из-за чего Люба там поселилась. За картинами Ярослава Морозова. Алиса с Любой действовали отдельно от Галустьяна. Зачем им его-то было в дело посвящать? У них был свой план. А Галустьян по своим каналам выяснил, где еще могут быть картины Ярослава Морозова, и полез за ними, то есть отправил своих постоянных сотрудников. Люба быстро сообразила, как действовать. И доказать причастность Любы с Алисой к работе над картинами Ярослава Морозова нельзя. Молодцы женщины! Смерть Риммы Иванихиной к картинам не имеет никакого отношения. Спокойно продолжал Иван Захарович. Там, кстати, районная прокуратура уже почти докопалась до сути. Съезди, сюжет сделаешь. И про криминал, и про личную жизнь. Что-то на тему «Советы любовницам». «Каким любовницам?» «Ты знаешь, что Римма Иванихина вела бурную личную жизнь? Тебе же вроде бы ее мать жаловалась». «Ну, но там же был Алекс Циммерман, который решил действовать через Катю Ломакину, старшую дочь Аллы Иванихиной». Алекс быстро понял, что Катя умнее, и Кате нужны деньги на лечение приемной матери. Римма же со своей стороны быстро захотела за Алекса замуж. Он же холостой, в отличие от других ее любовников. Он сделал ноги. Но у Риммы были еще депутат и бизнесмен, у обоих жены. Ты съезди в районную прокуратуру, там тебе все подробно расскажут. И к любовнику можешь съездить, к депутату, и к жене его. В милиции считают, что действовала жена, но раз вначале руками задушили... «Хотя докажут или нет, еще вопрос. Но нам-то до этого какое дело? Мы же вроде бы об искусстве говорим, о картинах».